Глава 38. Ему потребовался день, чтобы все устроить при помощи друга, агента ФБР в Талсе, знавшего, к кому следует обратиться. Теперь Карло за все платил сам, понимая, что такие расходы в бюджете не предусмотрены, и ДА никогда их не одобрит. Но он должен был все установить. Ему никогда в жизни не доводилось летать. Самолет именовался С-47, хотя теперь, после возобновления гражданских перевозок, следовало бы возвратить ему довоенное название — ДС-3. Он оторвался от летного поля Талсы в 7:30 утра и целых 7 часов летел до Питтсбурга. Кресла были тесными, окна маленькими, бортпроводница утомленной. Два раза Карла чуть не вырвало. Кофе оказался холодным, а крошечный бутерброд — несвежим. У него разболелись колени, онемели ноги. В Питтсбурге самолет заправился, высадил часть пассажиров, принял других и час спустя снова поднялся в воздух. Полет закончился в национальном аэропорту совсем рядом с Вашингтоном, округ Колумбия, около 4 часов дня. Карло взял такси и сразу отправился в штаб корпуса морской пехоты Соединенных Штатов, находившийся в Арлингтонском крыле. Арлингтон, штат Вирджиния. Штаб представлял собой городок из деревянных домиков, одинаково ветхих и невзрачных, обнесенных изгородью из колючей проволоки и расположенных на холме, откуда открывался вид на столицу. Вдали можно было без труда разглядеть кольцо импозантных белых зданий и монументов, говоривших о величии страны, которую они символизировали. Но здесь, на другой стороне реки, воины этой страны обходились гораздо меньшим. Единственной уступкой высокопарной церемониальности были застывшие снаружи морские пехотинцы в парадной синей форме, так сказать, привратники храма. Но, миновав их, Карло не нашел внутри никакого храма. Просто большая контора, по которой целеустремленно перемещаются мужчины делового вида в форме цвета хаки. Пришлось немного подождать, и, наконец, кто-то направил его в группу личного состава отдела G1 штаба морской пехоты США. В холле его приветствовал сержант, Карло предъявил документы, его провели мимо кабинетов и служебных помещений во внутреннее святилище. Многие мили полок, сплошь заполненных конвертами из плотной бумаги, каждый из которых содержал сведения об одном из мужчин, носивших в этом столетии эмблему с глобусом и якорем. Сержант проводил Карло в читальный зал, не имевший окон, но ярко освещенный, где все уже было приготовлено по его запросу. «Когда вы закрываетесь?» — спросил он. «Офицер Хендерсон, мы не закрываемся. Это корпус морской пехоты. Можете не торопиться. Мы все здесь работаем круглосуточно». Итак, Карло, измученный и изумленный, наконец-то сел за стол, чтобы ознакомиться с одним из тех документов, которые могли определить успех или неудачу его поисков. После довольно продолжительных колебаний, то ли сказывалось утомительное путешествие через полконтинента, то ли в нем говорило предчувствие, он открыл потрепанную папку с личным делом, сшитыми листами бумаги, содержавшими все сведения о службе Свегера Эрла Л., первого сержанта КМП США. Отставн. Имея перед глазами личное дело, Карло мог проследить от начала до конца путь этого человека. Через 3 континента, океан и самую жестокую войну в истории человечества. То были данные об исчезнувших, уничтоженных или позабытых местах, о мнениях, давно потерявших свою новизну, но по-прежнему верных, и, наконец, малоизвестные следы делопроизводства и просто случайные факты, отпечатки пальцев, взятые при поступлении на службу, записи о гражданской специальности, образовании и предшествующей службе, продвижении и понижении по службе, в том числе аттестации и рекомендации для повышения, о денежных выплатах, включая проездные расходы, о контактах с военной юстицией, в том числе из-за дисциплинарных нарушений, о выдаче и сдаче обмундирования и снаряжения, о заключении первоначального и последующих контрактов с медицинскими заключениями, о службе за пределами государства и на морских судах, оценки поведения и успехов в боевой подготовке, представленные командирами, данные о сдаче нормативов по стрельбе, об аттестации, о поощрениях и наградах. Все это было изложено корявым языком и Карло далеко не всегда понимал хитрые обороты и нюансы. Но кое-что он начал замечать почти сразу. Например, несоответствие дат рождения и начала службы. Эрл записался в Фортсмитский корпус в 1930 году, сказав, что ему 17. Но Карло теперь знал, что он родился в 1915 году, то есть ему не хватало 2 лет. Мальчишка смело прибавил себе их. Это говорило о том, как Эрл торопился уйти из того ада, которым, как выяснил Карло, была его жизнь. Личное дело рассказывало о юноше все сразу же после того, как он в 30-м году несмышленым новичком оказался в Пэрис-Айленде, известном зверскими нравами. Многие бумаги не давали Карло ровно ничего. Там описывались результаты каких-то неведомых ему тестов, причем в числовой прогрессии, которую он тоже не понимал. Но он без труда расшифровал записи о стрельбе и обратил внимание на то, что юноша чрезвычайно хорошо пользовался оружием всех видов. Затем рядовой Свегер Э.Л. был отправлен в морскую школу, располагавшуюся на территории Норфолкского государственного военно-морского кораблестроительного завода в Виргинии, после чего был определен стрелком в 5-й полк морской пехоты, размещенный в Никарагуа. На некоторое время его прикомандировали к Никарагуанской национальной гвардии, где он служил в так называемой роте М и получил восторженную, хоть и неофициальную характеристику от своего командира, капитана Льюиса Б. Пуллера. Рядовой первого класса Свегер обладает прирожденным талантом к ведению боевых действий и особенно отличился в качестве командира огневой группы из 4 человек при патрулировании в джунглях. Эрл провел 2 года на Старой Аризоне в должности стрелка, потом возглавил отделение морской пехоты на этом же корабле, впоследствии затопленном в Перл-Харборе. Из него до сих пор сочится нефть. Но до войны корпус был невелик, и карьерный рост Свегера шел очень медленно, несмотря на то, что все аттестации были однообразно восторженными, и каждый командир добавлял в личное дело множество неофициальных рекомендательных писем примерно следующего содержания. «Этот морской пехотинец отличается высокими командирскими способностями. Рекомендую направить его в школу кандидатов в офицеры или даже в Аннаполис и сделать офицером регулярной армии». Но Эрл так и не пошел учиться. Он продолжал служить на флоте, получил звание капрала и был официально назначен командиром отделения, затем исполнял обязанности взводного сержанта в 4-м полку морской пехоты, находившемся в Китае с июня 1935 по июнь 1939 года. Затем он попал в отряд морской пехоты, направленный в Бальбоа, в зону Панамского канала, и к началу войны имел 3 лычки. Карло читал все это быстро, почти нехотя, опасаясь наткнуться на то, что искал. Но отчеты оказались неоскверненными грехом. Эрл был назначен взводным сержантом роты «Б» 3-го батальона 2-го полка морской пехоты, где прослужил с февраля 1942 года до августа 1944. В сентябре 1942 года он участвовал в высадке на Гуадалканал, положившей начало долгой и тяжелой кампании. Эрл благополучно прошел ее, получил 1-ю серебряную звезду и предложение выучиться на офицера, отвергнутое. После переформирования и переподготовки в Веллингтоне, Новая Зеландия, он снова участвовал в боях, теперь на Тарове. Там он был взводным сержантом, и после ужасного провала на Ред-Бич-1, где десантные суда уткнулись в необнаруженный заблаговременно риф, Эрлу и его людям пришлось выбираться на берег по отмели. Каждый шаг давался немыслимо тяжело, и именно там он получил самое серьезное ранение. На 2-й день в грудь ему попала пуля японского снайпера. 4 месяца он провалялся в госпиталях. 44-й стал годом Сайпана и Тиньяна и 2 очередных попыток повысить Эрла. Его упорное нежелание стать офицером начало заметно раздражать кое-кого. Батальонный командир написал письмо, не скрывая неудовольствия. Взводный сержант Свегер снова показал образцовые командирские навыки, но его постоянные отказы занять более ответственную должность вызывают беспокойство. Такая ответственность бесспорно ему по плечу, поскольку он проявляет не только инициативность в боевой обстановке, но и организационные способности. Создается впечатление, что он отказывается от производства в офицеры по неким психологическим причинам. Во время Первой мировой войны его отец был офицером американских экспедиционных войск, имел награды, и он не хочет повторять служебную карьеру отца. Он не дает всему этому четкого объяснения, но это чувство глубоко укоренилось и представляется труднопреодолимым. Настоятельно рекомендую после окончания войны направить этого многообещающего сержанта на психологическое консультирование, которое поможет преодолеть негативное отношение к офицерским званиям. Следует еще раз подчеркнуть, что свои обязанности он исполняет с редкостным мастерством и усердием. В ноябре 1943 года Свегер получил звание комендора-сержанта и назначение в роту А 3-го батальона 2-го полка 2-й дивизии морской пехоты, которая проходила переформирование в Кэмп Тараве на Гавайях. В составе этой роты он воевал на Сайпане и Тиньяне. В сентябре 1944 года он был переведен в 28-й полк, входивший в состав вновь сформированной 5-й дивизии морской пехоты. Ее костяк составляли опытные НКО, прошедшие несколько тихоокеанских баталий. Тогда же он получил очередное повышение и стал старшим сержантом роты А 1-го батальона 28-го полка морской пехоты. В феврале 1945 года он участвовал в высадке на Ивадзиму. В деле, естественно, оказалась копия представления к награждению медалью, и Карл словно воочию увидел, как Карл штурмует укрепленный холм, окутанный густым туманом из сернистых испарений, вулканического пепла и порохового дыма. Как он уничтожает пулеметные гнезда и пулеметчиков и, наконец, врывается в бетонный бункер, чтобы окончательно разгромить обороняющихся японцев. Он убил 40 с чем-то человек за полторы минуты и сберег жизнь 130 морским пехотинцам, прижатым к земле перекрестным огнем из бункера. Невероятно. Потрясающе. Но в том бою он получил 7 ранений. Тяжелый приступ малярии, осложненный психической травмой, усугубил дело. В июне 1945 года, после выписки из госпиталя, его направили в учебную команду в Сан-Диего. В октябре 1945 года его признали негодным к дальнейшему прохождению воинской службы из-за полученных ранений и ограниченной подвижности левого запястья, где все еще сидело несколько кусочков шрапнели. Он был отправлен в отставку по медицинским показаниям и с выходным пособием, так называемым 52-20, $20 в неделю в течение года. В феврале 1946 года представление к почетной медали наконец-то завершило свой путь по инстанциям, и в конце июля того же года награду вручили Эрлу в Белом доме. «Прошу прощения», — обратился Карл к сержанту. «Вы не могли бы объяснить мне кое-что?» «Конечно, сэр». Молодой человек склонился над столом. «Когда я служил в авиации, мы называли это «самовольной отлучкой». «А в морской пехоте есть какое-то особое название?» «Нет, сэр, мы говорим точно так же». «Значит, если бы этот человек совершил самовольную отлучку, должна была бы иметься запись?» «Но я вроде не видел ни одной». «Да, должна, теоретически. Старший сержант роты ведет учетную книгу. Полнота записи зависит от того, насколько он прилежен. Вы знаете дату или еще что-нибудь?» «Да, 3 января 1942 года». Молодой человек склонился над личным делом и с ловкостью, говорившей о большом опыте, принялся перелистывать страницы. «Посмотрите сюда. Здесь ясно написано, что он служил во 2-м полку морской пехоты, расквартированном в Нью-Ривер, Северная Каролина. Вместе с ним выехал на западное побережье, в июле отплыл из Сан-Диего и в сентябре высадился на Гуадалканале. Все это время он находился в своем взводе. Нет ни замечаний командира, ни записи о самоволках или дисциплинарных взысканиях. Он неотлучно был в части». «А как насчет командировок? Ну, знаете, когда посылают в какую-то другую часть на 1-2 месяца?» «На флоте такое тоже бывало, только младших сержантов редко отправляют в такие командировки. А этого точно не отправляли. Он был слишком занят, готовился убивать японцев». «А отпусков в это время у него тоже не было?» «Нет, сэр. На 3-й неделе 1942 года не было. Да и вообще, 42-й корпус морской пехоты мало кого баловал отпусками. Ваш сержант был в части и занимался своим делом». Карло чувствовал себя так, будто с его плеч сняли тяжкое бремя. Губы сами собой растянулись в широкую, искреннюю, радостную улыбку. Он почувствовал, что краснеет. «Послушайте, вы мне очень помогли. Я вам очень благодарен. Да, сэр?» Он улыбался, не переставая. Мир внезапно показался ему прекрасным. Будущее обрело четкие контуры. Завтра он снова будет в отряде. Отряд проведет необходимые рейды. Все они вернутся в свои отделы благодаря полученному опыту. Он займет особое положение, и его карьера пойдет вверх. Не то чтобы у него были большие амбиции. Он стремился к иному, снискать уважение. Ему казалось, что его поступки внушены ему свыше. Он исполнял волю Бога. Есть на свете праведники, несущие людям закон и слово, живущие по правилам, установленным Библией, герои во плоти, такие как Эрл Свегер. Из почтения к таким людям он должен прожить жизнь, являя пример образцового поведения и... «Конечно», — добавил сержант, — «вы можете проверить информацию в исторической секции и посмотреть подробнее, что делал второй полк на той неделе». Переночевав в мотеле, 3 часа он спал как убитый, а следующие 3 беспокойно ворочался в постели. Карло взял такси и вернулся в Арлингтонское крыло, где отыскал отдел G3, оперативный, штаба морской пехоты. Оперативники размещались в одном из обшарпанных деревянных домиков, образовывавших столицу империи морской пехоты. Здание активно использовалось и нуждалось в покраске, установке кондиционеров, разнообразном ремонте, хотя лучше всего было бы снести его и построить на этом месте современный дом. Карло вошел, представился, показал свой значок и был принят с тем безлично уважительным отношением к его статусу, которое, как он чувствовал в глубине души, нужно было еще заработать. Связи ФБР здесь тоже действовали, и он без проблем попал на 2-й этаж в историческую секцию. Здесь гражданские отставные морские пехотинцы работали над официальной историей Второй мировой войны. В конечном счете посетителя припоручили однорукому мужчине в гражданской одежде, которого все называли капитаном Стентоном. «Знаете, мне нужно что-то вроде хроники жизни полка, может быть, дежурная книга или что-то в этом роде. 2-й полк морской пехоты, 3-я неделя января 42-го года, а если еще точнее, рота Б 3-го батальона. «В это время они, по-моему, еще оставались в стране», — сказал капитан Стентон. «Вероятно, в лагерях в Нью-Ривер. В первые месяцы года их начали переводить на западное побережье, но они не принимали участия в боях вплоть до июля, до Гуадалканала». «Я понимаю, сэр, но мне необходимо узнать, что происходило в полку именно в эту неделю, если можно, в этом батальоне и этой роте». «Хорошо», — сказал капитан. Он отошел к стеллажам, а Карло остался ждать. Его костюм был измят, от него разило потом, и он чувствовал себя неловко. В помещении пахло сигаретным дымом и еще чем-то, что ассоциировалось у него с мертвыми героями. Сидевшие в выгородках, листали тома, рассматривали карты, говорили по телефонам и делали записи. Сквозь широкие окна внутрь вливался яркий солнечный свет, освещавший тучи дыма и пыли. Казалось, атмосфера насыщена какими-то газами и мельчайшими частицами. Неужели это все, что осталось от молодых людей, которые высаживались на берега островов Тихого океана, многие из которых умерли девственниками, упали лицом в теплую воду или всепроникающий песок, так и не познав ни женской ласки, ни счастья следить за первыми шагами сына? Теперь они пребывали здесь, в большом помещении, выкрашенном в казенный серо-зеленый цвет и заполненном старыми учетными книгами, папками и картами, где их жертвенность и героизм свелись к словам, которым предстояло появиться в пыльных толстенных томах. Никто никогда их не прочтет. Уэйк-Айленд, Манила, Гуадалканал, Бетё, Сайпан, Гилбертовы, Марианские, Таравай, Вадзима, Окинава. Вот во что все превратилось. Огоньки сигарет, горы бумаг, стрекот пишущих машинок, сухое резкое царапание перьев по бумаге. Здесь должен был стоять морской пехотинец в парадной синей форме. Стоять и непрерывно подавать торжественный сигнал фанфар, приветствуя мальчиков, ушедших под воду вместе с длинными серыми судами или оставшихся лежать в краю сломанных пальм, сверкающих закатов, вулканического пепла, джунглей, коралловых рифов. Комната, где стоял Карло, вмещала все вышеперечисленное. В ней должно было быть еще много чего. Однако было только это. Еще одна гробница для костей мучеников, настолько молодых, что некоторые из них даже не знали значения слова «мученик». «Хендерсон, с вами все в порядке?» Он поднял голову и увидел капитана Стентона, который прижимал к телу уцелевшей рукой толстенный том. «Да, в порядке, извините. У вас был такой вид, будто вы говорили сами с собой. Извините, они заслуживают гораздо большего, чем эта комната». «Да, вы правы. Именно поэтому мы должны сделать так, чтобы все было записано и осталось навсегда. Ладно, вот вам журнал 2-го полка морской пехоты с января по апрель 42-го года». Они вместе пролистали толстую книгу, разбирая старые приказы, директивы командования, краткие записи о штабных совещаниях, графики обучения, рапорты о состоянии дисциплины и отчеты о ежедневной работе. Это был коллективный дневник тысяч мужчин, готовящихся к отчаянной бесконечной войне, угрожавшей концом света. 15 января 1941 года 2-й ПМОР пехоты получает из штаба КМП США приказ перебазироваться в Кэмп Пендлтон, Калифорния, где ему предстоит погрузиться на суда и отправиться на Тихоокеанский театр военных действий. Оперативной группе приказано приступить к планированию передислокации. В течение недели с 17 по 24 января отдельные подразделения 2-го полка осуществляют переезд на западное побережье. Это продолжалось до начала февраля. «Они переезжали целых 3 недели?» — удивленно спросил Карло. «Сынок, полк морской пехоты — это часть дивизии, а дивизия — это ого-го сколько народу! Штаб, 3 полка пехоты, примерно по 3100 человек в каждом, артиллерийский полк, саперный полк, танковый батальон, батальон специальных вооружений, батальон обслуживания, медицинский батальон и батальон плавающих тягачей. Конечно, они были недоукомплектованы, но по штатному расписанию в дивизии должно было насчитываться 19514 человек. Так что сейчас мы говорим о части огромного подразделения, порядка 12-13 тысяч человек. Да, еще транспортные средства и снаряжение, включая оружие. И все это надо переместить практически одновременно. Нешуточное дело». Карло выпрямился на стуле. В его успокоившемся было сознании зашевелился червь сомнения. Он потер ладонями глаза, но тревога не исчезала. «Я пытаюсь представить себе это». «Представьте себе хаос, но только организованный, запутанный, постепенно нарастающий, порождающий неразбериху. Вам нужно перевести огромное количество людей и техники. Идет 42-й год, война только началась. Все в панике, никто не знает, что случится через неделю, даже завтра. Железные дороги недавно переориентировали на перевозку войск. Нужно согласовывать графики на разных дорогах, составлять поезда, выбирать маршруты, включать каждый поезд в сетку расписания, чтобы он не мешал другим военным и гражданским поездам. Плюс к этому — перебои с электричеством, военное положение, затягивание поясов. Организация перевозок в таких условиях — самый страшный кошмар. Сплошная неразбериха, и ни один из офицеров и сержантов не имеет реального опыта в этом деле. До тех пор морские пехотинцы, как правило, передвигались отрядами, не больше батальона. И вдруг нам понадобилось срочно перевести 12 тысяч человек». Карло кивнул, пытаясь осмыслить услышанное. «Как я понимаю, вам приходилось в этом участвовать». «В 42-м я был штаб-сержантом в 1-м полку. Мы тоже стояли в Нью-Ривер, но отправились на запад только в июле. И наше боевое крещение тоже состоялось позже, на Бугенвилле. Может быть, я помог бы, если бы знал, что вы ищете?» «Это проверка на допуск к секретности, и у нас возникла небольшая проблема. Я пытаюсь выяснить местонахождение одного сержанта на 3-й неделе января. Уже известно, что он не был в отпуске, в командировке или в самовольной отлучке. По официальным данным, в это время он находился в полку. И вы ищете то, что может подтвердить или опровергнуть эти данные? Вы не помните, по каким маршрутам тогда производились перевозки на запад? Знаете, было много эшелонов и много разных маршрутов. Перед отправлением на Тихий океан нас доставили в Пендлтон, неподалеку от Сан-Диего. Большинство ехали южным маршрутом. Давайте посмотрим. Мой поезд шел от Нью-Ривер до Нашвилла, оттуда в Литл-Рок и дальше на Талсу через Нью-Мексико и Альбукерке. В Альбукерке мы на неделю застряли из-за нехватки угля, а потом примехонько покатили в Диего. Литл-Рок. Проклятие! Проклятие! Он ни разу не богохульствовал с тех пор, как решил встать на стезю добродетели и добросовестности. «Сынок, у вас такой вид, будто я врезал вам дубиной между глаз». «Позвольте мне задать вам еще несколько вопросов, чисто теоретических. Парень прослужил 10 лет, он сержант. Побывал в Китае, в Никарагуа, в зоне Панамского канала, его уважают и даже любят. Он знает всех других сержантов и всех младших офицеров, а те знают, что он действительно хорошо делает свое дело. И вот его подразделение едет поездом на запад в страшной неразберихе, которую вы описали раньше. В каком-то месте, скажем, в Литл-Роке, он покидает поезд. Он из Арканзаса, и ему нужно до отъезда на войну уладить одно семейное дело. На это требуется неделя, возможно, чуть меньше. Он делает то, что ему нужно, и возвращается в Литл-Рок. Рано или поздно туда придет другой поезд с морскими пехотинцами. Форма у него с собой, и ему нетрудно смешаться с ними. Возможно, он даже знает некоторых из них, а не его. Таким образом, он попадает в Сан-Диего на неделю позже своей роты. Не то чтобы его отсутствие осталось незамеченным, просто все знают, что парень вернется, и когда в один прекрасный день спокойненько появляется, все считают, что так и должно быть. Никто никуда об этом не сообщает. Я знаю, что это нарушение всех правил, но речь идет о боевом парне, одном из лучших, и никто не хочет доставить ему неприятности. Это остается между сержантами. Сержанту наверняка знакомы уловки, которые позволят ему помочь другим сержантам. Это возможно? Такое случается? Строго говоря, нет. Мы в морской пехоте каждое утро проводим поверку. Но все знают, что когда придет время бить японцев, этот парень понадобится до зарезу. На нем буквами высотой фут написано, что он лидер и герой. И ему, скорее всего, уже не вернуться с Тихого океана. Такие парни, как он, не возвращаются с войны. Разве что в результате какого-то немыслимого статистического отклонения. «Итак, вы хотите узнать, возможно ли сделать то, что вы описали? Сынок, это более чем возможно. Вероятно, такое случалось много раз. Когда мы отчаливали от пристани, то знали, что не вернемся. И я сам проделал такую штуку».